«Спокойно, дед». Андер не смог определить, кто произнес последнюю фразу. Да какая разница? Любой из двух дюжин стоявших там молодых людей мог сказать так. В течение последнего часа молодые жители города и старики старались переорать друг друга. Опыт и мудрость с одной стороны, силы и энергии с другой. С точки зрения Андера и те, и другие были неправы. Акшурцы собирались принять бой. «Да вы, сосунки, не видели настоящие битвы! Вот когда мародеры Малага...» Андер слушал вполуха. Он был занят своей новой соломенной шляпой. Шляпа была ему великовата, и чтобы ее не сдуло нечаянным порывом ветра, Андер стягивал стебли соломы плотнее. Головной убор был ему совершенно необходим, особенно после того, как он остриг волосы. Кожа, отвыкшая от света в подземельях Дагонора, не выносила прямых солнечных лучей. Он вдруг снова почувствовал себя ребенком. Казалось, сейчас в дверях появится мачеха и скажет, что пора готовить обед. Кроме шляпы, Андер получил в Акшуре рубаху и охотничий нож. 11 дней он уже здесь. Его кормят, разрешают ночевать в амбаре возле коптильни, но народ тут не богатый, купцы давно уж не заглядывают в Акшур. «Как только собрание окончится, ухожу в Канпурам», — решил Андер. «Войско нефилимов будет здесь завтра утром». Андер пытался объяснить всю опасность ситуации, но акшурцы не хотели покидать родные места. Они не верили, что нефилимы разрушат поселение, детей убьют, а жителей угонят в рабство. Андер понял, что ему в Акшуре больше делать нечего. «Мы можем сдержать их, если займем позицию на краю деревни», — веско заявил старик с колючим взглядом глубоко посаженных глаз. «Им Акшур не нужен. Они идут в Канпурам и просто обойдут нас, если мы проявим стойкость. Куда бы ни Филима ни шли, нас они сомнут», — заорал на него Броман, самый крикливый среди молодежи. «Мы должны напасть на них на холмах и оттеснить Акшура. Если мы будем стоять и ждать, они ударят боевой колонны. А драться все равно не тебе, а нам», — ухмыльнулся. Крепкий, мускулистый Броман с толстым животом, выпирающим из штанов, напоминал Андеру его отчим. «А если вас разобьют?» «Не разобьют! Мы сметем их с холма в реку!» Броман хотел добавить еще что-то, но тот поднял руку, сидящий в центре старик. «Можно мне сказать?» Андер узнал его. Один из старейших и наиболее уважаемых жителей селения. Из разных уст Андер слышал, что этот человек вел акшурцев в бой против мародеров Малага, имя его Рахмат, но все называли его Соколом. Сокол встал. В руке он держал палку, но не опирался на нее, а держал как дубинку. Присутствующие загудели. Всем не терпелось услышать мнение старого вождя. Андер взглянул в холодные серые глаза старика и содрогнулся. — А скажите-ка мне, с каким оружием вы собираетесь атаковать нефилим? Сокол сверлил взглядом Бромана, и тот покраснел. — Чем вы их сбросите в реку? — Вилами? Пастухи против меченосцев? Старики заулыбались, ощутив поддержку. — Мы воображаем, что нефилимы испугаются, увидев кордон на краю деревни. — Так, — продолжал Сокол, — мы им покажемся непреодолимой преградой.